Итак, сегодня я хочу поделиться темой, которая называется «Сила надежды». Мы много говорим о любви, мы много говорим о вере, но мы иногда упускаем надежду. Надежда. Апостол Павел пишет, сейчас есть три, сейчас пребывают три, сейчас нужны три для полного движения в Боге, для правильных отношений, для нужных отношений, для служения, для всего нужны три вещи. Вера, надежда и любовь. И эти три вещи, они даны Богом человеку, и эти три вещи, с которыми должен работать человек и развивать их в себе. Вера сама по себе не появляется, надежда не появляется сама собой, и любовь не появляется. Да, любовь изливается в наши сердца с Духом Святым, данным нам, но если мы не будем развивать ее, если не будем работать над этим, она не будет возрастать в нашей жизни, и мы не сможем любить, подражать Иисусу Христу в любви и так дальше. Итак, сегодня мы говорим о надежде. Библия говорит о том, что надежда нужна. Как вы думаете, в Библии, из авторов Библии, из тех людей, о которых описана жизнь в Библии, кто больше всех говорил об надежде? Давид. Давид. И я сегодня хочу очень глубоко затронуть жизнь Давида и сравнить некоторые моменты с Новым Заветом, с людьми, которые жили в Новом Завете. И люди, которые жили в Новом Завете, они проваливали тест на надежду. Они не научились до определенного момента двигаться в надежде, развивать надежду и жить в надежде. Давид. Я начну с того момента, когда Давида привели к Саулу, когда выходил Голиаф. Вы помните тот момент. Я себя очень часто ловлю на одном моменте, когда я читаю истории из Библии, я начинаю осознавать, что если бы я был в то время на том месте, мое восприятие было бы совсем другим, чем я сейчас читаю. Мы очень часто читаем поверхностно. Мы очень часто, мы прочитали, мы не в состоянии или мы не позволяем Духу Святому дать возможность нам прочувствовать сердце героя или человека, которого мы читаем. Когда отец отправил Давида навести своих братьев, которые вышли на войну против филистимлян. Когда Давид пришел к своим братьям, он пришел на войну. Он пришел в атмосферу очень густую, очень напряженную, и эта атмосфера, она влияло на каждого человека, который находился на том месте. И написано, когда он услышал, когда вышел Голиаф и начал поносить имя Господа, написано, это его зацепило. Номер один. У него были слишком близкие отношения с Богом, чтобы пропустить этот вызов. У него были очень близкие отношения с Богом, чтобы пропустить этот вызов, когда поносится имя Бога Господа Саваофа. Когда израильтяне просто убегали, когда другие люди просто находили в страхе, в суматохе, у этого человека в то же самое время внутри поднималось что-то, что сказало, я не позволю вот этому хулить имя моего Бога. Ребят, это фундамент того, что я хочу сегодня говорить. Мы не можем построить надежду в нашей жизни без знания нашего Бога. Мы не можем построить фундамент нашей надежды без того, что мы знаем, на кого мы надеемся. Мы в миру, мы просто в обыкновенной жизни, вот здесь, на земле, когда живем, мы никогда не доверяемся в каких-то важных моментах людям, которых мы не знаем. И когда Давида привели к Саулу, и Саул ему говорит из той атмосферы, в которой они находились. Говорит: Давид, посмотри на себя. Ты молод, белокур. Не знаю, почему на рисунках Давида молюсь с черными волосами. А он воин из самого детства. Его учили, его обучали. Да плюс ко всему, его телосложение, его рост, размеры делают его машиной убийств. Куда ты пойдешь? И мне нравится, что говорит Давид. Я пастух. Я даже пас не свои овцы. Я пас овцы моего отца. Но когда приходил лев или медведь за овцой, говорит, первое, что я делал, я давал ему шанс уйти. Но если он не понимал мой намек, написано, я его убивал. И смотрите, что он говорит. И с этим необрезанным будет то же самое. И с этим необрезанным будет то же самое. Давид, что позволяет тебе увидеть картину в самом конце? Ты видишь завершенную картину, ты видишь этого богатыря, этого монстра, который лежит на земле пораженный. Почему твои глаза сейчас открыты, и ты можешь это увидеть? И он говорит, все, что было раньше, случится сейчас. Я не пришел сюда сделать тест. Я не пришел сюда что-то попробовать. Я пришел навести своих братьев, но я оказался в ситуации, где я хочу сейчас защитить имя моего Бога, которого я знаю с детства. Я хочу встать сейчас на сторону Бога, и я не хочу, чтобы имя Бога было посрамлено. Я сейчас рассказал этот пример для того, чтобы немножко построить фундамент того, что я буду говорить. Смотрите. Я хочу зачитать одно место, которое записано в Первое Царство, 30 глава, с 3 по 7 стих. «И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен обе жены Давида, Ахиноама, Изреелитянка и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душею весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждой на Господа, Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду. Когда согрешил Саул, и к нему пришел пророк Самуил, он сказал, помолись Господу Богу твоему. Саул в очень серьезной проблеме. К нему пришел Самуил, пророк, и он просит пророка, помолись твоему Богу. Смотрите, что здесь говорится. Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. Это то, о чем я сказал. Личные отношения, близкие отношения с Богом. Это очень, очень странная и очень интересная картина. Они вышли из своего города, и через несколько дней они возвращаются обратно в Сикелаг, и написано, амаликитяне напали на город, сожгли огнем, и всех живых, все овцы, все стада, всех детей, жен, стариков, всех, они просто увели с собой в плен. И вот 600 мужиков во главе с Давидом. Это были братья Давида по несчастью, если можно так сказать. Это были обиженные, это были люди, в которых были какие-то проблемы в жизни, они сбежали откуда-то. Короче, там интересно, там даже были люди, которые сбежали от правосудия. Они укрывались. И Давид стал их покровом. Он заботился об этих людях. Он давал им защиту, пропитание и так дальше. И вот эти все люди, они как бы... Через то, что Давид находился тогда в каком положении? Он убегал от Саула. Саул хотел его убить, и он был сам в бегах. Он сам, в то время он сам был вне закона. Я удивляюсь. Написано: «И поднялся Саул, и с ним несколько тысяч отборных воинов, и пошел искать Давида». Я это все рассказываю для того, чтобы мы могли понять. Ребят, мы проходим в нашей жизни разные ситуации. Мы проходим разные тяжелые моменты в нашей жизни, и есть определенные духовные принципы, которые, если мы знаем, мы их употребляем в своей жизни, они приведут нас к победе. Почему к победе? Я скажу. А надеющийся на Господа постыжен не будет. Тот, кто возлагает свою надежду на Бога, никогда не будет в посрамлении, в унижении и так дальше. То есть что-то, что с любой ситуации может поднять нас в сферу, где Божье благословение и Божье покровительство. Когда пришли друзья Иова к Иову утешать его, ну, странное утешение было. Он говорит: для меня было бы самое лучшее утешение, если бы вы закрыли свой рот. Для меня налегче было бы, если бы вы сейчас просто заткнулись. И он им сказал, когда они его обвиняли, когда они говорили на него там плохие вещи и все прочее, он сказал: а я знаю, еще в моем теле мои физические глаза увидят моего Бога и моего Господа. Если в человека есть вот этот стержень, несмотря на самую глубину проблемы, несмотря на самые тяжелые ситуации в жизни, в человека есть что-то, с помощью чего он видит, что будет дальше, куда он придет. И вот ситуация с Давидом. Они приходят, представьте себе, ты уходишь. Они шли на войну с филистимлянами, у него не было выхода. Представьте, тяжелая ситуация Давида, когда он начал прятаться на территории своего врага, на территории филистимлян. Вон в Израиле не мог спрятаться, в Иудее нигде, ни в Самарии, ну тогда в то время еще не было Самарии, ни в Израиле, ни в Иудее он не мог спрятаться тогда. Он убежал к филистимлянам. И написано, из-за того, что царь был предрасположен к ним... Старый Завет, там был обман, там были некоторые моменты. Они набегали на какие-то языческие народы, а потом приходил, говорит, там и иудеи только что бомбили. Ну и царь говорит, ну, наверное, он точно будет врагом своему царю до конца. То есть он уже мой раб, он со мной будет. Он даже хотел его на войну взять против Израиля. И вот они уходят вместе с филистимлянами, и потом князья филистимские говорят, так как Давид может расположить сердце своего царя Саула? Он перейдет на сторону... Саула на сторону Израиля начнется воевать против нас, и тогда у нас будут проблемы. Пускай лучше возвращается домой. А написано, царь его настолько любил, что подарил ему город Сикелак. Это был филистимский город, который потом перешел во владения израильские. И они приходят к своему городу. Город полностью сожжен. Ничего нет. Ни одной живой души. Все в плену. Город спален. И написано, мужики начинают плакать, воины. Это были головорезы. Написано, они плакали до тех пор, пока у них не осталось силы плакать. И здесь люди, что делают? Написано, они замышляли, они хотели побить Давида камнями. За что? В Давида никогда не было до этого момента в жизни ситуации, когда против него выходили близкие люди. За ним гонялся царь, его не любили братья там, но именно чтобы убить его, поднимались люди, которых он защищал, люди, которых он оберегал, люди, которых он взял под свое крыло. И написано, Давиду было очень тяжело. Он стоит на грани смерти, когда он окружен 600 мужиков, которые разбиты, раздавлены полностью. И они надумали убить Давида, побить его камнями. Смотрите, Библия говорит, но Давид укрепился надеждой на Господа. В этот момент Давид внутри имел что-то, что позволило ему, несмотря ни на что, увидеть опору своего Бога. Ни обстоятельства, ни угрозы, ни замыслы людей не помешали ему увидеть именно фундамент или скалу убежища, или башню убежища, как он говорит, Бога. И написано, это позволяет ему сделать следующий шаг. Что он делает? Он говорит, принесите мне ефод, потому что с ним был один из священников, сынов священнических, который убежал к нему, и он принес священнический ефод. И с помощью этого можно было задать вопросы Богу. Я думаю, что, наверное, в том одеянии был Урим и Тумим, я не знаю, возможно. Библия не говорит об этом. И написано, Давид спрашивает Бога. В этой ситуации, когда, возможно, люди наклоняются брать камни, и он спрашивает Бог, догоню ли я этих негодяев? Бог говорит, да. Бог, я смогу забрать все? Да. Я дам тебе победу, ты разобьешь их. Настолько кардинально меняется ситуация в жизни Давида, и написано, они находят амаликитян, они их разбивают. Драка была очень серьезная. Она была, если я не ошибаюсь, с утра до вечера следующего дня. То есть полторы суток они громили это огромное войско, и они разбили его. Написано, они отобрали все свое, то, что было похищено, вернули всех пленников, и плюс ко всему они еще взяли очень... Большую, захватили то, что у них было. Они же, когда шли, там и скот был, и все. Короче, получается так, что эти люди возвращаются с большим имением, с большим богатством. Это история из физической жизни, которая позволяет нам увидеть сам процесс. Начало, средину и последствия того, что человек понадеялся на Бога. Давайте немножко проанализируем поведение Давида. Я бы хотел обратить на это внимание, потому что мы очень часто в своей жизни, попадая в какие-то серьезные ситуации, мы начинаем делать вот эти ошибки. Подсознательно, даже не думая о том, и эта проблема, скорее всего, в тех людей, у которых очень часто язык бежит впереди мозгов. Ну, на жаль, таких много есть. А потом, о, ну что, зачем нас нужно? Ай, что же я не делал? Он не спорил с окружающими людьми. Когда он оказался в ситуации, даже когда он был в ситуации с Голиафом, и братья ему говорили, ты на себя в зеркало посмотрел, вот когда умывался возле озера, ты видел себя? Ты с кем пришел воевать? Я знаю твое гнилое сердце. Один из его братьев говорит, а Бог взял и это гнилое сердце, выбрал для сердца царя. И сказал, нашел я мужа по сердцу моему. То есть люди видят немножко по-другому, чем видит Бог. И он никому ничего не доказывал, он братьям ничего не доказывал. Написано, он развернулся, пошел другого спрашивать. Он не спорил, он не доказывал, он не пытался что-то доказать людям, как он видит ситуацию, как нужно делать и так дальше. Давид не оправдывался. Ну, мужики, я же ради вас старался. Нам нужно было, ну, вот нам надо было, вы же понимаете, ну, только 600 мужиков прокормить, это сколько баранов надо. А еще семьи, дети, жены и так дальше. Он не оправдывался, он не говорил, ну, вы знаете, у меня была идея, вот я думал, что если мы так сделаем, наверное, будут вот такие последствия. Я же хотел для всех на случай, мужики, ну вы что вы сейчас меня это самое, давите на меня, я же хотел как лучше. Абсолютно нет. Он ничего не доказывает, он не искал сострадания. Братья, вы что? Меня и Саул, мы сколько были в тяжелых ситуациях, мы прошли, как говорят сегодня, Крым и Рим, медные трубы, там мы были везде, мы и голод, и стужу, и холод терпели, и зной, и все прочее. Ну, мы что, не разберемся? Первый раз быть в какой-то тяжелой ситуации, ребят, вы что? Нет. Он не рвал на себе волосы, образно говоря. Он не загонял себя в депрессию. Все потеряно, все, все, Бог, а как понять тот елей, который на меня Самуил вылил? Как понять то, что он меня помазал царем? Там мало того, что меня Саул хочет убить и тысячами за мной гоняется. Он сейчас люди, мои братья, поднимают на меня свою пяту, они хотят побить меня камнями. Он не, вообще, он не пытался ничего. И самое главное, он не бросал упрек в адрес Бога. Как часто в жизни христиан, когда приходит тяжелая ситуация, непонятная ситуация, когда затрагивает, когда нам больно, когда у нас действительно... Им болело, написано, они плакали, мужики, они плакали. И мы начинаем обращаться к Богу без почтения, без уважения. Мы начинаем разговаривать с Богом на «ты», на равных. И мы начинаем ему: «Бог, ну а где твоя справедливость? Ты же видел, десятину приношу. Да я даже пожертвования приношу, не только десятину. Я все делаю, я пощусь, как тот говорил, и десятину отдаю. Все, ну все полностью, ну Бог, как так можно? Ты же обещал благословение, ты обещал то, ты обещал все». Было что-то в сердце, внутри Давида, что позволило ему сейчас четко занять линию отношений с Богом. И я верю в то, что он понимал точно так же, как понимал и тогда, когда разговаривал с Саулом насчет Голиафа. И с этой проблемой будет точно то же самое, что было с львом и медведем. Его не интересовала точка зрения его друзей, его окружения. Его интересовала точка зрения Бога. Это рождается из отношений с Богом. Он с детства, когда он был поклонник, он с детства знал Бога, он доверял Богу. Напротив медведя, льва, он выходил во имя Бога. Он не выходил с помощью своих навыков, своей силы. И он принимает самое правильное решение, которое может принять человек на этой земле. Направляет свои глаза, он поднимает свой взор к Богу и говорит: «Бог, просто сейчас тяжелая ситуация, я ничего не понимаю. Если ты хочешь помочь мне через войну, сейчас я готов идти сражаться, но я хочу знать, пойдешь ли ты со мной? Будешь ли ты со мной? Догоню ли я их? Найду. Ребята, это большая земля, и нужно было найти, куда они ушли». И там написано, египтянин был брошен, который заболел, они его откачали, и он привел их к тому племени варваров. Смотрите, я уже говорил, в нашей жизни мы никогда не можем положиться на Бога, если мы Его не знаем. Я буду молиться: «Бог, я Тебе доверяю. Бог, я верю, Ты мой Бог. Бог, я верю в то, что ты поможешь мне». Но когда только сильнее придавило, когда еще чуть-чуть сильнее давило, еще какие-то камни с земли поднялись, наверное, я согрешил. Наверное, Бог меня не слышит. Наверное... Бог сейчас занимается другими людьми, у которых более серьезные проблемы, чем у меня. У нас всегда начинается там в голове. Вы знаете, о чем я говорю. Мы христиане, мы взрослые люди. У нас там начинается сражение в нашем разуме. И вот сегодня я хочу немножко объяснить некоторые принципы для того, чтобы мы научились в нашем разуме в первую очередь разбираться. Смотрите, первый принцип. Когда пришел Давид на поле битвы с Голиафом, когда он услышал матерщину Голиафа, он побежал напротив Голиафа. «Но я медведя разрывал голыми руками, сейчас я тебя разорву». Нет. Он не побежал. Он не пытался там сразу вступить в сражение. Он начал расспрашивать: «Еврей, а что будет тому, кто убьет его? Ну, царь свою дочь отдаст». Ну, неплохой вариант. «А что еще будет?» Потом у него есть время написано. Он пошел к ручью, выбрал 5 гладких камней. Он выбрал камни, которые ему подходили, которые ему нравились. У него рука была приготовлена или напрактикована работать пращей, и он знал его пращелю, какие патроны любит. Он пошел, выбрал то, что ему нужно было, что ему нравилось. Он снял то, что на него пытались нацепить Саул и его окружение. Все снимает. Он одевает свою одежду, он берет свою пастушескую сумку, в которой он точно знал, рука пойдет в нужный момент правильно, возьмет камень, когда нужно будет. И он во имя Господа Бога Саваофа выходит против этого человека. То есть, давайте я сейчас зачитаю одно место Писания, которое уже в Новом Завете открывает нам сам принцип, как работает, как приходит надежда и на чем она строится. Римлянам 5 глава с 3 по 5 стих. Но не этим только. Предыдущие стихи говорят о благодати спасения, о силе славы Божьей. И апостол Павел, что мы, говорит, хвалимся теми вещами. Но сейчас он говорит, но не этим только, давайте же хвалиться и нашими бедами, поскольку мы знаем, что беды вырабатывают терпение, терпение вырабатывает стойкость, а стойкость вырабатывает надежду. И эта надежда не подводит нас, потому что Божья любовь к нам уже излита в наши сердца посредством Святого Духа, данного нам. И здесь апостол Павел уже начинает объяснять принципы, как Давид достиг упования на Господа, как в нем была твердая надежда на Бога. Я еще перед тем, как мы пойдем в это место Писания, я хочу еще привести один пример. У нас, опять-таки, в христиан часто можно встретить искаженное понимание того, как работает Бог с нами в нашей жизни, как Святой Дух ведет нас и как Он учит нас. Смотрите, мы говорили только что за Давида. Это человек Старый Завет. Не было крови Христа, было много того, что сейчас нету, и в той ситуации иметь отношение с Богом было тяжелее, чем сейчас, потому что Дух Святой живет в нас. Принесена совершенная кровь, милостью Божьей покрыты грехи и так дальше. То есть у нас сегодня намного лучше положение, чем те, которые люди имели в Старом Завете. Петр, ученик Иисуса Христа, Петр. Это очень, очень яркая личность и вместе с тем очень загадочная личность. Смотрите. У него всегда были эмоции на взрыв. Спрашивает Иисус Христос, ну а вы, вот мои ученики, за кого вы меня почитаете? Ты Сын Бога Всевышнего. Сразу, раз и все. Иисус говорит, блажен ты. Симон, сын Ионин, потому что это не плоть и кровь открыли тебе, а мой Отец, сущий на небесах. Идеально все. Все классно. И здесь приходит момент, когда они сидят на тайной вечере. За несколько часов будет взят Иисус Христос, предан. Иисус поворачивается к Петру и говорит, Петр, друг мой, ты отречешься от меня 3 раза. И Петр говорит, ну, нет, Иисус, ты что, даже на смерть, если что, никогда. Петр, 3,5 года. Ты ел с одной миски, ты сидел за одним столом, ты шел по одной той же самой тропинке с Иисусом Христом, и еще ни разу не было в твоей жизни момента, когда Иисус Христос сказал слово, а оно не исполнилось. Ни разу. Ни разу не было того, даже когда Иисус Христос сказал, мы сядем в лодку и переплывем на другую сторону. Несмотря на шторм, несмотря на то, что они кричали, мы все погибаем, они переплыли. Если Иисус Христос тебе сейчас говорит, Петр, а еще перед этим Иисус Христос ему сказал, Сатана просил сеять вас, как пшеницу. И я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера. Иисус ему понял, дал понять, Петр, я все насчет тебя знаю. За твое будущее. Я знаю, что произойдет. Петр, я просто тебя предупреждаю, это случится. Но помни, я молился о тебе. Я своего отца просил, чтобы твоя вера, она была укреплена. И Петр, грудь вперед, Иисус, да, даже на смерть. И смотрите, печальная история. Просто служанка приходит и говорит, ты был с Иисусом Христом? И все. Что происходит? 3,5 года вместе с Иисусом Христом. 3,5 года они видят, они слышат. Они исцеляли больных, они освобождали людей от нечистых духов. Они приходили с восторгом: Иисус, и бесы повинуются нам, и люди исцеляются. Все, они счастливы. Иисус говорит: радуйтесь о том, что ваши имена записаны в книге. То есть Иисус говорит им: слушай, ученики, мои ребята, у вас есть что-то большее, чем просто земное служение людям. У вас есть что-то, то, что позволяет Отцу на вас реагировать совсем по-другому, чем на других людей. Если я не знаю моего Бога, я не буду знать о том, как Он реагирует на меня. Я не буду знать, как Он реагирует на определенную ситуацию в моей жизни. Я не знаю Его. Я не знаю, что Он думает обо мне. Я не знаю, какие планы у Него насчет меня. Я ничего не знаю. Как я Ему могу доверять, если я Его не знаю? Как я Ему могу доверить в экстремальной ситуации, когда уже вроде камни поднимаются с земли, чтобы бросить в меня? Как я Ему могу доверять? Только в той ситуации, если вначале я проходил маленькие ситуации, менее сложные ситуации, и в тех ситуациях я учился доверять. И апостол Павел говорит очень интересную вещь. Он говорит: братья, мы хвалимся, в другом месте, другие переводы говорят, мы радуемся, когда у нас приходят беды в нашу жизнь. Я себе сидел, когда я писал эту проповедь, готовил проповедь, думаю, ну нету во мне, нету в нас, людях, желания влететь в какую-то проблему. Не хожу я и не ищу проблем. Мне не нравятся проблемы. Мне не нравится боль. Мне не нравится, когда мне нужно сражаться. Мне не нравится, когда у меня ситуация, когда я точно не знаю, как сейчас предпринять, какое решение предпринять, все прочее. Мне это не нравится. И апостол Павел говорит: а вы радуйтесь. А вы, в другом месте написано, а вы хвалитесь этим. Но хорошо хвалиться чем-то классным. Хорошо хвалиться каким-то успехом, но он говорит, когда приходят страдания, а тогда еще страдания были, включали в себя гонения. Их преследовали за имя Иисуса Христа. И он говорит, а вы радуйтесь. И он говорит, почему? Какой момент важный? Говорит, ибо страдание вырабатывает терпение или долготерпение. Помните, я говорил, когда Давид пришел и услышал хулу Голиафа в адрес Бога, он не побежал ему закрывать рот. Он спокойно пошел спрашивать, почему? Когда мы своим эмоциям не позволяем выходить наружу, а это душа. Когда мы учимся доверять Богу, когда мы учимся стоять на Его обетованиях, мы учимся терпеть. Кто-то сказал, самых две тяжелых ситуаций в жизни – это ждать и догонять. Вот мы говорим сегодня про то, что ждать. Это тяжело. Нам хочется быстрее выйти из ситуации. Нам хочется быстрее решить эту проблему. Нам хочется еще что-то. Но Библия говорит, мы должны через какую-то боль в нашей жизни научиться терпеть. Терпеть. Долго терпеть. Мне интересная мысль пришла во время прославления, когда мы стояли, поклонялись. Я почему-то от меня насчет терпения, я поделюсь, таким интересным примером мне пришел. Когда я посадил огурцы, помидоры или лук, нету разницы, посеял семена в землю. И я прихожу через, давай возьмем, 3 недели. Листики есть, стебелек есть, но я не это хочу. Я хочу огурцы. Я хочу помидоры, я хочу сейчас вот брать и кушать. А если говорить о дереве, так получается, там вообще нет, не надо ждать 2 месяца, там надо ждать 2-3-4 года. И я беру лопату и вырываю сейчас все подряд, потому что я не это сеял. Мне нужны помидоры, мне не нужны листья и цветы на стебельке. Мы эти вещи мы делаем в нашей жизни. Мы не учимся терпеть, мы не учимся правильно реагировать и позволить Богу проговорить наши ситуации. Я поделюсь одним моментом своей жизни. У меня-то я всегда Богу задавал один и тот же самый глупый вопрос. Ребята, если вы задаете этот вопрос, это самый глупый вопрос, который мы можем задать Духу Святому, когда мы попадаем в тяжелую ситуацию. Бог, за что мне это? Мне Бог ни разу не ответил. И потом я прочитал Лестера Самрала в книжке, и он говорит, Бог не отвечает на глупые вопросы. И когда я начал спрашивать, Бог, покажи мне, что ты хочешь научить меня. Покажи, научи меня иметь правильную реакцию в этой ситуации. Бог начал отвечать. Та же самая ситуация. Обращайся к тому же самому Богу. Но здесь серьезный вопрос, который трогает сердце Бога. И Бог хочет тебе ответить. Бог, что ты хочешь мне показать? Что ты хочешь меня научить? В этой ситуации я готов пройти через это в смирении, но я хочу извлечь урок. Без терпения это никогда не сделаешь. Мы хотим вчера все решить. Мы хотим сделать все очень быстро. У нас есть все причины для того, чтобы доказать себе, окружающим и Богу то, что нам надо это прямо сейчас. А Библия говорит нам, что ситуация, которая пришла в нашу жизнь, ее первая цель – это выработать в нас долготерпение. Ты хочешь увидеть плоды? Научись терпеть. Ты хочешь видеть правильные последствия или правильное окончание этой ситуации? Научись терпеть. И когда ты научишься терпеть, написано, терпение вырабатывает стойкость. Стойкость. Ты начинаешь понимать, подожди, если Бог контролирует эту ситуацию, если Бог сейчас смотрит на эту ситуацию, и Он со мной, Он обещал, не оставлю тебя, не покину тебя. Это его обещание. И опять-таки я не могу положиться на Бога, если я не знаю его обещания в свою жизнь. Если я не знаю моего Бога, если у меня с ним нет отношений, я не могу быть стойким в тяжелой ситуации, потому что у меня желание, больше всего проявляется желание положиться на себя или положиться на других людей на плоть, чем довериться Богу, потому что я не знаю, что он обо мне думает. А в Библии написано, что он насчет нас думает. Если написано, от его любви ничто не может нас оторвать, нет силы, написано, не сейчас, никогда. Значит, он на моей стороне. Дьявол будет говорить, ты согрешил. Возможно. Возможно. Возможно, я согрешил, но кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И сейчас, несмотря на то, что даже, возможно, моя ошибка стала первопричиной какой-то неудачи в моей жизни, я хочу из этого извлечь урок и через свое терпение посмотреть, что будет дальше Бог делать в этой ситуации. И Библия говорит дальше, а стойкость вырабатывает надежду. Когда ты разобрался со своими эмоциями, своими чувствами, когда ты понял, что здесь ситуация, когда я не смогу просто пролететь ее, я не смогу просто закрыть глаза и игнорировать это, сказать, Бог, все хорошо, все хорошо. Помните, когда-то был такой христианский анекдот? Все, что будешь исповедовать, придет в твою жизнь. И говорит, харизмат попала в озеро огни, в ад, попал в ад, и кричит, а я не в аду. Нет. В твоей жизни будет работать только то исповедание, которое на основании того, что Бог тебе сказал. Если Слово Божье вышло в твою жизнь, и ты это поддерживаешь, и это мы должны делать, поддерживать это нашим исповеданием, это сработает. И когда мы научились стоять уже в выносливости, когда мы имеем вот эту стойкость, выносливость, на этом уровне наш разум, восприятие ситуации начинает работать по-другому. Мы ситуацию уже видим по-другому. Потому что мы позволяем сейчас Богу работать с нами в нашей жизни. Мы через эту ситуацию уже не я прохожу, мы проходим вместе. Я настолько ему доверяю, что я знаю одно. Он сейчас рядом со мной. Я могу не чувствовать, я могу его не переживать. Мне больно. У меня давящая ситуация. Но сейчас я знаю, что он рядом со мной, и если болит мне, болит ему. Откуда ты знаешь? Да оттуда я знаю, написано, что он все мои немощи взял на себя, все мои болезни, все мои трудности, всю мою боль он взял на себя. Это еще одно место, которое говорит о характере моего Бога и его отношении ко мне. Мы не сможем быть победителями в нашей жизни, мы не сможем достигать надежды в нашей жизни, потому что мы не знаем Бога. Незнание Бога нас сразу закрывает дверь. Я не могу доверять тяжелой ситуации в жизни, я это повторял, я еще буду сегодня повторять, если я ему не доверяю, если я его не знаю, если я не знаю, что он обо мне думает. И Библия говорит, что стойкость вырабатывает надежду. Когда приходит стойкость, я говорил, эмоции, душа успокаивается, и у нас начинается отношение с Богом. Мы входим в фазу надежды, а Библия говорит однозначно, надежда не постыжает. Знаете, в миру есть такое выражение, надежда умирает последней. Это человеческая надежда. Но если брать о надежде, о которой говорит Библия, это ложь. Потому что надежда выводит на пространное место, надежда вводит человека в благословение, она выводит его с трудной ситуации, потому что к этой надежде пристегнуто имя Бога. К этой надежде пристегнуто имя Бога и обещание Бога насчет нас. Когда мы сплетаем вот эту нитку терпение и стойкость, когда мы это начинаем активировать в нашей жизни, что оно делает? Оно открывает дверь, когда мы входим в надежду, и когда мы входим в надежду, открывается Божье благословение. Я говорю, Библия говорит нам очень много мест, которые говорят о надежде. Исаия 40, 31. Мы знаем все это место. Но надеющиеся на Господа наберутся новых сил. Они воспарят на крыльях, словно орлы, побегут и не утомятся, пойдут и не устанут. Надеющиеся на Господа. Надежда, она никогда не работает сейчас. Поймите. Вера работает сейчас. Обычно распространение или влияние веры, действие веры – это сейчас. Надежда, она имеет силу влияния и действия в будущем. Когда я вхожу в фазу надежды, которая не постыжает, когда я вхожу именно в то состояние, когда я уже полностью уверен в том, кто мой Бог и кто я в моем Боге, приходит знание и понимание того, что Бог – решая сейчас вот эту проблему. Знаете, написано, возложите все ваши заботы, нужды, переживания на Бога, потому что Он о вас заботится. Я никогда это не смогу сделать, если я не научился терпеть, если я не научился доверять моему Богу, если я не научился стойкости, стабильности. Как все это сделать? Дух Святой, День Троицы. День сошествия Святого Духа на землю. И Он научит вас всему. И он вам откроет. Он вам покажет. Он вас приведет. Сколько, сейчас, анализируя нашу жизнь, мы выходили, сколько было ситуаций, когда мы выходили из наших вот этих бед, из наших ситуаций, мы на энкаунтерах молимся. Обида на Бога. Недоверие к людям. И так дальше. Почему? У нас не было надежды. У нас не было развито вот эта лесенка или вот эти ступеня, по которых мы достигали надежды. Надежда – это большущий, это огроменный подарок Бога, данный человеку. И этот подарок, цена этого подарка заключается в том, что это надежда на Него самого. Это надежда на Бога. Это надежда на царя царей. Иногда в людей блат на блат имеет больше надежды, чем на имя своего Бога. Приходит проблема в жизнь человека. Ну, говорит человек, безвыходное положение. Я никогда не звонил тому человеку, но я ему позвонил. У меня было такое. Ребенок заболел. Я начал звонить, искать, кому позвонить. А Бог говорит, зачем ты ищешь кого-то, а не меня? У меня глупая мысль, которая была в той ситуации. Да что-то в голову такое приходит странное. И когда второй раз Дух Святой мне проговорит, зачем ты ищешь человека, а не ищешь меня? мне больно стало. И я понял, почему я искал человека, а не искал его, я не знал его. Я ему не доверял. Мне легче было довериться в руки какого-то человека, который, возможно, понимая ситуацию, или его ребенок был в такой же ситуации, в котором сейчас наш ребенок, чем довериться в руки Бога, который есть целитель, который есть восстановитель, который отдал свою жизнь для того, чтобы мой ребенок был жив и здоров. Это простые вещи. Это простое христианство. И смотрите, насколько дьяволу удалось спрятать вот эти моменты, скрыть эти моменты. И когда очень часто в нашей жизни мы попадаем в какую-то ситуацию, у нас начинается: «О, меня Бог не слышит! О, меня Бог! Бог это самое! Не, я ему безразличный! Я не на счету, не на хорошем счету у Бога!» Нет, нужно было подождать еще 2 дня. Просто подождать. Терпение. Терпение. Я говорил, в состав терпения входит вещь, когда наш язык не говорит ненужных слов, особенно в адрес Бога. Человек по натуре такое существо, когда приходит какая-то проблема в его жизни, у него все будут виноваты, только не он. Все вокруг. Жена, дети, муж, Бог, Святой Дух, есть пастор, лидер, нету разницы, сосед, который даже с ним никогда не здоровается. Кто-нибудь, только не человек. И интересно, апостол Павел говорит, а мы должны хвалиться ситуацией, которая пришла в нашу жизнь тяжелая, потому что у Бога насчет этой тяжелой ситуации есть свой план. Я когда-то разговаривал с Святым Духом насчет Иова. Для меня Иова был загадка. У меня есть понимание Бога, у меня есть понимание любви Бога. И когда ты в это понимание, я вставлял Иова в жизнь, у меня замыкание было, у меня что-то не сходилось, у меня что-то не получалось, я не мог понять Бог. И его же друзья то же самое говорили. Если человек живет праведно, если он написано, если бы мне написали все дела, которые я сотворил, мне не было бы стыдно носить вот эти таблицу с этими делами. То есть реально, и я реально задал Богу вопрос: Бог, что-то получится. Да фактически даже не я, это Дух Святой меня толкнул на это, потому что он первый задал мне вопрос, кто виноват в проблемах его. Я обвинил сразу дьявола, и когда уже мне несколько раз Святой Дух спросил, я понял, что все-таки Бог спровоцировал дьявола на эту ситуацию. И мне Дух Святой говорит: если ты хочешь понять мой задум, мой план насчет Иова, тебе нужно прочитать несколько первых глав и несколько последних глав. В этом секрет. Если ты будешь читать всю книгу, ты не поймешь. Но если ты прочитаешь несколько первых глав и потом несколько последних, я сел, открыл Библию и начал читать. Мне Дух Святой задал вопрос. Какой у меня был шанс приблизить Иова к себе еще ближе без крови Иисуса Христа? В первых главах, говорит, я разговаривал насчет Иова. Я разговаривал об Иове. И, говорит, в последних главах я разговаривал с Иовом. Если мы откроем Библию и посмотрим в историю Старого Завета, там были несколько человек, с которыми разговаривал Бог. Моисей. То есть это были люди, я не говорю о пророках, которых Бог посылал сказать слово Бога. Это другая ситуация. Когда Бог просто разговаривал с человеком. И Иов один был один из них. И смотрите, если мы сейчас проанализируем всю жизнь Иова, описанную в книге Иова, мы найдем вот эти все моменты, которые описывает апостол Павел в послании к Коринфянам. У него все это было. Несмотря, опять, к нему пришли самые близкие друзья. Написано, они неделю, 7 дней они сидели, молчали, потому что ужас был. В каком состоянии был Иов. Жена вышла против него и так дальше. То есть это была тяжелая ситуация. И в итоге, пройдя вот эти все моменты, у него была надежда, потому что он сказал еще, когда его обвиняли, его друзья, он сказал: а я верю, а я знаю, Искупитель мой жив. И из праха он восстановит распавшуюся кожу мою и говорит: мои глаза в теле увидят моего Спасителя. Откуда он знал, что придет к нему Бог и будет с ним разговаривать? Надежда. Надежда, которая была основана на знании Бога, на отношениях с Богом. Надежда, которая его не посрамила, которая его не унизила, которая вывела его на пространное место, и написано, был еще более благословен, чем раньше. И уровень отношений с Богом вышел на другой уровень. Это уровень, когда уже Бог с ним разговаривал. Мы не можем игнорировать надежду в нашей жизни. Я понимаю, христианство сегодня ищет более другие пути. Такие вещи, я говорю, как вера, надежда, любовь, они где-то на втором плане или на десятом плане. Сегодня церковь начинает гониться за какими-то вещами, непонятными вещами, новые учения, новые движения, вещи проповедуются, учатся о вещах, которые вообще не имеют никакого значения для твоей жизни. И вместе с тем те вещи, которые выводят нас из тяжелых моментов, которые делают нас героями веры, вещи, которые поднимает нас из праха, который поднимает нас из самых тяжелых моментов жизни, как Давида. В Давида был момент, я рассказывал, камни уже брали в руки люди, чтобы побить его камнями. И Бог его поднял, и он в итоге был царем Израиля. Надежда написана, а он укрепился надеждой на Бога. Мы не сможем сделать правильных вещей, мы не сможем сказать, а я хочу сейчас знать точку зрения Бога, если у меня нет надежды на Него. Если я Ему не доверяю, я не скажу, а принесите мне эфод, я хочу спросить, что думает Бог насчет этой ситуации. Я буду искать любые пути, любые решения, не учитывая Бога. Да, я как христианин могу помолиться, Бог, ты видишь мою ситуацию, ты видишь мою боль, помоги мне. Но я сейчас позвоню своему адвокату, который все решит. Да, адвокат решит. Но не так, как решит тот адвокат, который сидит на престоле милости. Это то, о чем я хотел поделиться. Надежда. Я говорю, я в пятницу на молитве сидел, и мне Дух Святой сказал, скажи за надежду. Я думаю, за надежду. А что за надежду говорит? Ну, надежда как надежда. Любовь надо. Любовь. Ну, я понимаю, написано, что любовь из них больше, это правда. И написано, вера и надежда придет время, когда они будут нейтрализированы. Они больше не нужны будут для человека, когда придет полнота. Но сейчас, когда мы в сражении, сейчас, когда мы в боли, когда у нас приходят разные ситуации в нашей жизни, мы не можем игнорировать эту вещь, потому что это рычаг, данный Богу, Богом человеку, для того, чтобы нам выходить из тяжелой ситуации в благословение Бога и не быть постыженным, не быть посмеянным. Хорошо, кто-то сядет за клавиши. В Давида в жизни тоже начиналось все с простых вещей. Его никто не видел, его никто не знал. Он строил отношения с Богом. Он строил отношения с Богом тогда, когда в апостола Петра, я говорю, когда был учеником Иисуса Христа, они приходили и говорили, Иисус, а не сейчас ты восстанавливаешь царство Израилю? У них немножко была другая мотивация. И потом, когда уже Христос воскрес, и там два ученика шли в Эммаус, они что сказали? А мы думали, вот он пришел восстановить царство, а уже, между прочим, как несколько дней, как он мертвый. Они жили с Богом на земле 3,5 года. И тот мальчик жил в пустыне один на один с Богом. И когда приходили трудности в его жизнь, насколько он мудро принимал решения, насколько он надеялся на Бога, насколько он видел Бога своим источником благословения, защиты, покровительства и так дальше. И Петр, который был рядом с Иисусом Христом, который даже сказал, ты есть сын живого Бога, когда ему Иисус Христос говорит, Петр, ты отречешься? Иисус, не может быть. То, что ты сейчас сказал, ты не подумал. Отношения с Ним. Это все, что нужно нам. Когда есть отношения, когда есть близость, мы сможем Ему доверять. Мы сможем свою надежду возлагать на Него, потому что я знаю, на кого я надеюсь. И без отношений ничего не получится. Давайте мы поднимемся. Дух Святой, спасибо Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты пришел на землю, Спасибо Тебе за то, что Ты захотел обитать в нас. Спасибо Тебе за то, что Ты захотел работать с каждым из нас, любимый. Спасибо Тебе. Прости нас за те моменты, которые мы просто игнорировали Тебя в нашей жизни. Когда мы забывали о Тебе. Когда наша надежда, она возлагалась на какие-то другие вещи или на каких-то людей. Учи нас. Открывай нам Отца, открывай нам Сына. Мы хотим больше и больше знать нашего Бога. Только знание Бога, оно позволяет нам иметь твердую надежду, твердую уверенность в том, кто мы и кто наш Бог. Мы можем доверять нашей ситуации тогда, мы можем открывать наше сердце. Спасибо Тебе, любимый. Я верю в то, что Ты поднимаешь церковь. Ты поднимаешь сильную. Ты поднимаешь воинственную. Ты поднимаешь ту, в которой Ты будешь на первом месте. Ты поднимаешь ту, которая будет любить Тебя всем сердцем, всею силою, всею крепостью, всем разумением. Спасибо Тебе. Благослови каждого из нас. Пускай это Слово Бог Духом Святым будет положено в наше сердце. Спасибо Тебе за каждую ситуацию в нашей жизни, которая нам открыла Твою любовь больше и больше, которая нам показала Твою верность. Показала то, что мы не безразличны для Тебя, что Ты наш Бог, и Ты вместе с нами в каждой ситуации. Спасибо Тебе. Благослови каждого, покрой Твоей любовью, Твоей благостью, Твоей милостью. Отец, мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.